комнате царил жуткий беспорядок. На стареньком письменном столе стоял развороченный компьютер. Ящики стола выдвинуты до предела. На полу валялись какие-то мятые бумаги, старые поздравительные открытки и квитанции. Шкаф тоже был открыт нараспашку, одежда свалена рядом на полу. Саттаров осторожно обошел вытянутые ноги трупа и поднял с пола альбом для фотографий. Обычный школьный альбом. Вот на первой странице юный Скамейкин, такой же рыжий и довольно противный. «Небось, ржал так же в школе», — подумала Надежда и тут же слегка устыдилась, взглянув на покойника. Дальше в альбоме были учителя. Один снимок отсутствовал. И потом, когда пошли групповые фотографии одноклассников, кое-какие снимки тоже были вырваны. «Вот что он искал», — сказал Саттаров, — «и нашел». «Да». Надежда внимательно рассматривала страницу, где были фотографии учителей. «Но тут нет учителя истории. Что-то такое болтал Скамейкин, что его друг, этот самый Альберт, очень этого учителя уважал, просто хвостом за ним ходил. А тот бредил какими-то темными силами, про ведьм и демонов на уроках рассказывал. Зато его завуч уволила». А потом и вовсе он в психушку попал. «Думаете, есть связь?» Саттаров верно ухватил ее мысль. «Возможно». Надежда отложила альбом и нагнулась над разоренными ящиками письменного стола. Вынула самый верхний ящик и пошарила сзади. Ей показалось, что под рукой что-то шуршит. Тогда она вынула следующий средний ящик и вытащила завалившуюся за него старую открытку. На ней был нарисован зайчик с морковкой и портфелем и написано неразборчивыми каракулями. «Дорогого Митеньку, поздравляю с началом учебного года. Баба Таня». Видно было, что открытку писала рука, непривычная к шариковой ручке или карандашу. «Ладно», — сказал Саттаров. — Я снова в полицию звоню, потому что теперь труп Скамейкина не моя забота. А вы, если не хотите туда на заметку попасть, идите к машине и ждите. — Сейчас, — пропыхтела Надежда, стараясь вытащить третий, последний ящик. Что-то там попало в паз, и ящик застрял. «Молодой человек, будьте любезны», — позвала она шустрого парня, который наблюдал за ней с легкой усмешкой. Тот хмыкнул и дернул ящик, который вывалился у него из рук и ударил Надежду по ноге. Но она ничего не сказала, а залезла в пустую тумбу письменного стола чуть ли не с головой. И внизу нашла смятую фотографию. Обычный, явно любительский снимок, не очень хорошего качества. У открытого окна стояли трое, не старый еще, но очень худой, изможденный просто, как после тяжелой болезни, мужчина с залысинами на высоком лбу и запавшими глазами, мальчик лет 16 и девочка. Те вроде смотрели серьезно, строго даже, а девочка улыбалась, робко и как-то растеряна. Она была бы даже симпатичной, если бы не это выражение боязливой растерянности и совершенное отсутствие косметики. Белесые бровки, такие же ресницы, волосы легкие, как пух. Парень Надежде не понравился. Очень светлые глаза, узкие губы плотно сжаты, а в мужчине было что-то средневеково-фанатичное, наверное, с таким видом шел на костер Джордана Бруно. На обороте фотографии была надпись «В гостях у Александра Евгеньевича, Вика Казанцева и Альберт Финогенов». «Вот он какой, Альберт Финогенов», — сказал Саттаров, заглянувший через плечо Надежды. «Точно, Скамейкин учитель истории Евгеньевичем называл. Александр Евгеньевич, значит, фамилии только нет. Выясним». Саттаров нажимал кнопки на своем замечательном телефоне, потом вышел в прихожую, когда ему ответили. Надежда рассматривала фотографию. В окне За спинами позирующих виднелся силуэт какой-то церкви. Хотя нет, это целое здание. Большое здание с несколькими куполами. Надежда вглядывалась до боли в глазах и, наконец, сообразила, да это же Иоанновский монастырь. Ну да, монастырское подворье на набережной реки Карповки. «Я выяснил в школе», — сказал Саттаров. «Был у них такой учитель, Реутов Александр Евгеньевич. Преподавал историю. Заучи, правда, была им недовольна, потому что не по программе он уроки проводил. Из РАНО приходили, выговор ей сделали. Феногенов учился у них, дружил с учителем этим. Еще девочка эта, Вика. Общались они после того, как школу закончили. Домой к учителю ходили». А потом Вика эта пропала. Ушла утром из дома на занятия и не вернулась. Еще и Вика, ахнула Надежда. Так и не нашли. До сих пор в розыске числится. И вроде бы подозревали учителя этого, но доказать ничего не смогли. Тут зауч и подсуетилась, воспользовалась случаем и уволила его из школы. А потом уж он в больницу попал. Да так там и находится. А Феногенова вроде тоже допрашивали насчет Вики, но ничего не доказали. А потом он куда-то уехал, пропал в общем. А теперь вот появился. Что ж, едем сейчас туда, на Карповку. Дом напротив монастыря. Поищем там. На ходу Надежда набрала номер квартиры Лизы. Никто не взял трубку. Наверное, девочка у соседки. Ругая себя за то, что не сообразила взять у девчонки номер мобильника, она поспешила за Саттаровым. Лиза сидела на кровати, сжимая в руке телефон. Ею овладела странная апатия. Ничего не хотелось делать. Вставать, куда-то звонить, даже воды выпить. Она застыла в неудобной позе и мечтала о том, чтобы сделаться маленькой и незаметной, а потом вообще исчезнуть. И все неприятности исчезнут вместе с ней. На улице взвыла чья-то сигнализация. Лиза очнулась и покрутила головой. «Надо что-то делать, иначе она просто рехнется тут одна». «Что говорила Надежда Николаевна? Позвонить к соседке? Попросить ее прийти или самой идти к ней? Только не оставаться одной». Лиза подцепила босой ногой тапочку и вышла в прихожую. Взялась за замок на входной двери, но поняла, что не сможет открыть дверь. Она боялась, что за дверью стоит тот самый тип с белыми глазами. Она точно знает, что это он похитил ее мать. Очень осторожно она поглядела в глазок. На площадке никого не было. Но это ничего не значит. Она все равно не может открыть дверь. Позвонить Ирине Петровне по телефону. Она не знает ее номера. Лена, наверное, знала, а она... От воспоминаний о Лене Лизе стало еще хуже. Голова закружилась, и она вспомнила, что ничего сегодня не ела. Однако один вид кухни вызвал у нее тошноту, и она выбежала из комнаты Лены. Окна выходили во двор, и Лиза, открыв окно, чтобы подышать, увидела, что по двору ковыляет соседка Римма Петровна со своей неизменной тележкой. Ну вот, когда она нужна, так ее нет. Теперь часа три будет по магазинам болтаться. Все ее бросили. Никому до нее нет дела. Лиза стукнула кулаком по стеклу. Оно звякнуло, но не разбилось. И в это время раздался телефонный звонок. «Да!» — одним прыжком Лиза оказалась возле трубки. «Надежда Николаевна, это вы? Я слушаю». «Ты слушай!» — послышался в трубке неживой скрипучий голос. «Слушай внимательно». Лиза сразу его узнала, и сердце ее стремительно покатилось вниз. «Твоя мать у меня», — продолжал голос. «Она жива?» — крикнула Лиза. «Не делайте ей ничего». «Ты должна принести мне зеркало», — монотонно гудел страшный голос. «Какое зеркало?» — до Лизы с трудом доходили эти слова. «Я не знаю ничего про зеркало». «Жаль». Теперь Лиза услышала в голосе что-то человеческое. «Тогда твоя мать умрет прямо сейчас». Он даже перестал делать паузы между словами. «Подождите!» — крикнула Лиза, внезапно вспомнив про то, что нашла в ящике у Лены. Крепко прижав трубку к уху, другой рукой она выдвинула верхний правый ящик Лениного стола и нашарила сзади секретную задвижку. «Подождите!» — повторила она шепотом, выдвинула ящик и достала из него матерчатый мешочек. Зажала трубку плечом и развязала мешок. И взяла в руки небольшое зеркало в серебристой оправе. В зеркале отразилась она, Лиза, с безумно выпученными глазами, с растрепанными волосами и дрожащими губами. «Вы хотите получить это зеркало?» — спросила она. «Ну зачем оно вам?» «Не твое дело». Теперь в голосе была самая настоящая ненависть. «Ты должна принести его мне немедленно, иначе я начну отрезать от твоей матери сначала пальцы, потом уши, потом выколю ей глаза. Или, может быть, начать сразу с глаз?» «Я отдам его вам, отдам!» — закричала Лиза. В зеркале кто-то страшный смотрел на нее поверх ее отражения и делал приглашающие знаки. Лиза отвернула от себя зеркало, и ей сразу стало легче. Губы перестали дрожать, и сердце билось там, где ему положено. «Я хочу поговорить с мамой», — как могла твердо сказала она, вспомнив, что так делают во всех детективных фильмах. «Я хочу убедиться, что она жива». «Ты еще будешь ставить мне условия?» — загремел голос в трубке. «Ну ладно». И тотчас Лиза услышала какую-то возню и мамин крик боли, а потом стон, и ее голос полный страха. «Не надо! Прекрати!» «Не надо!» — закричала Элиза. «Я все сделаю. Куда нужно принести?» «Доедешь до метро Петроградская, пойдешь в проход между домами мимо Макдоналдса, выйдешь на набережную Карповки, и там будешь ждать. Если не успеешь за 40 минут... отрежу у нее ухо и тебе принесу в пакетике. Если придешь не одна, вырву ей глаза, а потом убью». Лиза бросила трубку на пол и заметалась по квартире, ища одежду, всунув ноги в кроссовки. Она схватила зеркало и кошелек и выбежала из квартиры, едва захлопнув за собой дверь. До метро она неслась бегом. В метро поминутно ерзала и смотрела на часы. По эскалатору взлетела за минуту. Отдышавшись, медленно пошла между домами к речке Карповки. Сильно колола в боку. Наварилась вдруг нечеловеческая усталость. Лиза едва волочила ноги. Вот и набережная. Лиза перешла дорогу и остановилась, глядя на темную воду речки. «Принесла?» Послышался совсем рядом неживой металлический голос. Очень медленно. Лиза повернула голову. «Ну да, это он, тот самый тип, который приходил к ней в квартиру. Капюшон, низко надвинутый на лицо, так что видны только страшные белые глаза. Где мама?» Лиза шарахнулась в сторону, потому что до нее дошло, что если сейчас она отдаст ему зеркало, то может свою мать вообще никогда больше не увидеть. «Ты обещал, что если я принесу тебе зеркало, ты отпустишь ее?» «Я тебе ничего не обещал», — прошепел он, схватив ее за руку и больно сжав. «Где оно?» «Где мама?» — из последних сил спросила Лиза. Он выдернул из ее рук сумку, где лежало зеркало. Только тут до Лизы дошло, какого дурака она сваляла, придя сюда одна. «Помогите!» — крикнула она, но как назло. На набережной не было ни души. Злодей, между тем убедившись, что зеркало в сумке, притянул Лизу к себе и сказал на ухо. «Ладно, если ты так просишь, ты хотела увидеть мать, ты ее увидишь». Тут Лиза почувствовала легкий укол в области шеи. В глазах у нее потемнело, и она потеряла сознание. Машина Саттарова остановилась на набережной реки Карповки. «Ну, вот он, ваш монастырь», — проговорил Иван, мотнув головой в сторону массивного здания на другом берегу реки, увенчанного гроздью темных куполов. «И вовсе он не мой», — проворчал Надежда. «Я в монастырь идти не собираюсь, я замужем». «Да это я так, к слову», — смутился Саттаров. «Понимаю, что к слову». Надежда достала из кармана фотографию, взглянула на нее, перевела взгляд на монастырь. «Кажется, нужно проехать еще немного вперед, чтобы вот этот купол вышел на передний план». Саттаров тоже сверился с фотографией, кивнул и проехал немного вперед по набережной. «Да, точно это здесь», — оживилась Надежда, выбираясь из машины. Они оказались возле небольшого трехэтажного особняка дореволюционной постройки. Рядом с этим особняком высокий деревянный забор огораживал другой старинный дом, полуразрушенный. На газоне перед особняком невысокий толстый человечек прилаживал табличку «Выгул собак запрещен». «Вы здешний управдом», — обратилась к нему Надежда. «Допустим, я управляющий», — толстяк приосанился. «А вы, собственно, почему интересуетесь?» «Вот вы-то нам и можете помочь», — оживилась Надежда. «В этом доме живет Александр Евгеньевич Реутов». Это была догадка, основанная на фотографии, но, судя по реакции управдома, догадка подтвердилась. «Допустим, он в этом доме зарегистрирован». А живет он или не живет – это отдельный вопрос. При этих словах управдом бросил быстрый взгляд на окно второго этажа, за которым Надежда разглядела горшок с цветущей геранью. Надежда снова взглянула на свою фотографию. По всему выходило, что этот снимок был сделан именно из того окна. «Это в каком же смысле?» – уточнила она. «В таком, что он в психиатрической больнице находится, в сумасшедшем доме, если по-простому, по причине психического заболевания. А вообще-то, гражданка, управдом посуровил. Кто вы такая и на каком основании задаете всякие вопросы? Я тут давеча на собрание ходил в районную администрацию, так нам сказали, чтобы никаких подозрительных личностей на веренную территорию не допускать и ни на какие вопросы не отвечать». Надежда повернулась к Саттарову в поисках поддержки. Тот выступил вперед и предъявил управдому свое удостоверение. «Начальник службы безопасности», — прочитал тот с выражением. «Ну и что? Вы ведь не полицейский, не следователь при исполнении обязанностей, так что ни вы, ни знакомые ваши мне вопросы задавать не уполномочены». «Значит, Реутов в психиатрической больнице находится», — задумчиво проговорила Надежда. «А в квартире его кто проживает?» «Никто не проживает», — ответил управдом с излишней поспешностью и снова воровато взглянул на окна второго этажа. «Реутов, он человек одинокий, так что там некому проживать». «Очень интересно», — протянула Надежда. «Реутов, значит, в больнице? В квартире его никто не живет. А герань на окне свежая? Как же это понимать? Я вот на 2 дня уезжаю, и то герань соседке отдаю, чтобы не завяла». «А это так надо понимать», — вступил в разговор Саттаров, что пока Александр Евгеньевич Реутов находится в психиатрической больнице, господин управляющий квартирку его по собственной инициативе сдает. «Ничего подобного», — заволновался управдом, опасливо оглядываясь по сторонам. «Клевета и поклеп. А вот мы сейчас туда поднимемся и лично выясним, клевета или не клевета», — проговорил Саттаров многообещающим тоном и сделал шаг в сторону подъезда. «Не имеете права», — слабым голосом пролепетал управдом. «А вы, значит, имеете право сдавать чужую жилплощадь?» — задумчиво протянул Саттаров. «И вот еще о чем я думаю. Вас на собрании предупреждали, чтобы никаких подозрительных личностей на веренную территорию не допускать. А вы не только допускаете, но даже поселяете неизвестно кого без регистрации. Как вы думаете, понравится это компетентным органам?» «Я вас прошу», — управдом забежал перед Саттаровым, — «я вас очень прошу. Может быть, мы с вами можем договориться, не привлекая к делу органы?» «Это как же расценивать как попытку подкупа?» «Нет, ну что вы!» — совсем перепугался управдом. «Вы меня неправильно поняли. Ладно». «Так и быть», — смягчился Саттаров. «Вы нам все расскажете про господина Реутова, а мы забудем о ваших маленьких шалостях». Дважды повторять ему не пришлось. Управдом рассказал все, что мог, про самого Реутова, про его квартиру, про всех, кто в эту квартиру когда-нибудь приходил. Впрочем, многое Надежда и так знала. Знала, что Реутов пока не сошел с катушек, работал школьным учителем истории, что приходили к нему ученики-старшеклассники. Правда, с тех пор, как из школы его уволили по состоянию здоровья, ученики тоже ходить перестали. Один только не забывал навещать время от времени. А потом уж Реутова в больницу положили. Парень не перестал сюда приходить». «А как этот верный ученик выглядел?» — заинтересовалась Надежда. «Высокий такой парень, сутуловатый. Глаза у него такие странные, белые и холодные, как две льдинки. А что это за разрушенный дом по соседству с вашим?» — спросила Надежда, показав на развалины за забором. «Это?» — удивленно переспросил управдом. «Да, это был очень старый дом. Особняк купца Наговицына. Он давно уже не жилой, в угрожающем состоянии. От него одни неприятности были. То подростки залезут и костер разведут, то бомжи ночью шум поднимут. Сейчас, слава богу, его сносят. На его месте гостиницу собираются строить».